Глава 31. Здоров буду и денег добуду. Не умела я договариваться с мужчинами. В младшем брате видела только родственника, да и не тянул он на властного красавца, за которым как за надежной стеной. Лиард воскрешал дохлых кошек, а потом даже руки забывал помыть. Какая из него надежная стена? Упитанный наставник Октопус тоже не казался образцом мужественности. Вот мудрости определенно, от него пахло прочитанными до дыр книгами, сушеными хвостами ящериц и дымом, настоящей магией, а не силой и смелостью. Я заглянула в ясно-голубые глаза Германа, пытаясь найти в них ответ, как его убедить. Мне нужно вон то кольцо с драконом на красной подушечке. И пускай оно мужское, я чувствую в нем что-то свое. Никаких женских уловок я не знала. Ведь треснуть брата по рукам с криком «Вот балда!» совсем не то, что нужно. Я постаралась размышлять логически. Получается, объяснила Герману, что кольцо принесет деньги, а он решил, что я лукавлю. А если наоборот, соврать, он подумает, что я рассказала правду? «Примерь», — настойчиво попросил мужчина. «Проще согласиться, чем долго объяснять, что я не нахожу радости в украшениях с цветочками». Я потрясла головой, чтобы отогнать аромат жертвенности. Какое напутствие давала Ника? «Я управляю реальностью и непоколебимая уверенность в результате». «Управляю, как умею». Я подала мужчине ладонь, чтобы он сам определил, на каком пальце украшение станет изысканно смотреться. Герман не спешил останавливаться. Он осторожно надевал украшение то на один палец, то на другой, будто получал удовольствие только от того, что прикасался к моим рукам. Я никогда не носила колец. Два или три раза находила золотые украшения на дороге, но все время просила брата продать их, чтобы выручить деньги. Перед кем мне красоваться? Сыр, молоко и новая сковородка? От старой я не смогла отодрать свои кулинарные опыты нужнее. Продавцы молчали, и мне казалось, что мы с мужчиной остались вдвоем в круглом зале. В золотом храме будто включили отопление. Мне сделалось жарко и душно одновременно, но отнимать ладонь не хотелось. Я наблюдала за действиями мужчины с легкой улыбкой. Он наверняка хочет сделать мне приятное, только не понимает, что кольцо должно быть другое. Я отчетливо слышала его прерывистое дыхание и четкие удары своего сердца, шедшие в такт. Горячие руки Германа с кольцом остановились на моем указательном пальце и, сжав ладонь, убедили взглянуть, как золото с драгоценными камнями смотрится на моей коже. «Идеально», — тяжело вздохнул он. «Кстати, если верить хиромантии, то указательный палец связан с человеческой судьбой. Разве не лучшее место для денежного амулета?» Я кивнула. Кольцо правда превращало меня из простой девчушки в утонченную красавицу. Неужели Герман даже согласился с моей сказкой? «Мне очень нравится», — осторожно проговорила я. «Только жаль, что мы не возьмем кольцо с драконом». Мужчина закатил глаза и пробормотал что-то непонятное. Двойники и продавщицы мгновенно оживились, суетливо забегали по залу, отыскали ключи, и спустя пару минут вожделенное кольцо лежало перед моим носом. Вблизи прозрачные глаза дракона сияли еще ярче, а огненное пламя настолько красочно горело, что выглядело настоящим. «Моя прелесть!» – прошипел Герман, будто змей, и нацепил кольцо себе на мизинец. Шутка не показалась мне забавной. Да, мужчины-маги носили волшебные перстни, но ведь я открыто дала понять, что хочу колечко лично для себя. Мог бы не устраивать представление, если он категорически против драконов на украшениях. Хмыкнув, Герман стянул кольцо с мизинца и с трудом переместил на указательный палец. Изрядно попыхтев, он снял его обратно и положил на красную подушку. Не тот размер. Не только маг выбирает денежный талисман, но и талисман должен выбрать мага. «Тебе точно велико окажется», — добавил он. Я думала убедить его, что готова носить перстень на цепочке, неважно где именно, главное, чтобы мы с ним сработались. Для этого мне нужно будет провести особый магический ритуал, чтобы оживить спрятанные силы внутри кольца. Правда, пока я размышляла о необходимых для активации действиях меньше всего. Не стану убеждать. Я взяла кольцо с подушки и надела на средний палец. К сожалению, мужчина оказался прав. Перстень свободно двигался по пальцу. Размером мы явно не сошлись. Под красноречивым взглядом Германа «Ну, я же говорил», я переместила кольцо на указательный палец. Снова велико. Я мялась с ноги на ногу, крутя украшение на пальце. Если прижать его плотнее, вдруг удержится. Невозможно, чтобы оно мне не подходило. Я чувствовала связь внутри нас. Это мой талисман. Я не нашла его в своем мире, зато отыскала в чужом. Неужели кольцо не признало во мне хозяйку? Одна из продавщиц высказала что-то непонятное и постучала себе по большому пальцу. Я автоматически переодела и под фырканье Германа продвинула к самому основанию. «Не спадает», — победно вымолвила я, очень осторожно покрутив рукой, чтобы и правда не слетело. Дело оставалось за малым — убедить Германа купить то, что, по его мнению, мне абсолютно не подходит. Я перебирала в голове варианты, что сказать. Московский гуру молча ждал реакции. «Мне нравятся оба кольца. Я ничего не придумала лучше, чем повторить то, что сработало в первый раз. Жаль, что можно выбрать лишь одно». Я не надеялась на широкий жест со стороны мужчины, хотя бы потому, что сама привыкла покупать только что-то одно в подобных ситуациях. Брать все, что нравится, едва ли казалось возможным в нашей с Леардом жизни. «Хочешь, чтобы мы взяли оба?» Голос Германа раздался уже за спиной. Теперь я не могла отвести взгляд от обоих колец. Перстень с цветком словно отражал мою внутреннюю сущность, а украшение с драконом, напротив, те способности в денежной магии, о которых я рассказывала окружающим. «Если так можно», — тихо ответила я. «Значит, берем оба». Голос мужчины звучал словно издалека, и я обернулась. Куда он ушел? Герман стоял у противоположной витрины. «Оплатил», — кивнул он мне и добавил продавщицам какие-то слова на непонятном языке. «Оба». Я подбежала и прижалась к мужчине, погрузившись в дымку из мятного аромата. Уткнулась носом в его грудь и замурчала от радости. Герман погладил меня по растрепавшимся волосам и чмокнул в висок. Наверное, в тот момент я выглядела в точности как денежный кот Шифу Ло.